болтовня, разве что малость побольше прочих. Правда, здесь помимо обычных лачуг из жерди имелись несколько бревенчатых строений, даже осыпающиеся остатки двух старых пирамид. Наш маленький отряд вступил в Чепан, шатаясь от усталости, и призывая целителя. Доброжелательный прохожий, с сочувствием отнесшийся к нашим настойчивым призывам, остановился, едва бросив взгляд на десятого, воскликнул: «Макобу!» Он выкрикнул на своем языке что-то такое, от чего двое или трое других прохожих мигом сорвались с места, а сам, жестом поманив нас за собою, рысою стремился к жилищу лекаря, который, как мы поняли по другим жестам, немного владел языком науатль. К тому времени, когда мы туда добрались, нас уже сопровождала целая толпа возбужденно тараторивших местных жителей. По-видимому, у Чиапа, в отличие от Меши и Катли, совершенно не было индивидуальных имен. Они, как и вы, испанцы, использовали родовое имя, остающееся неизменным у всех поколений одной и той же семьи. Раб, которого мы прозвали Десятым, происходил из семьи Макобу из Чиапана. Прохожий, узнав его, сообщил другим, а уж те поспешили оповестить близких о нежданном возвращении пропавшего родича. К сожалению, Десятый был сейчас не в состоянии узнать хоть кого-нибудь из других членов семьи Макобу, которые окружили нас, а лекарь, хотя явно довольный тем, что у его двери собралась такая шумная толпа, не мог запустить внутрь всех желающих. Когда мы четверо положили больного на земляной пол, немолодой целитель приказал, чтобы в хижине не осталось никого, кроме его самого, старой Карги, его жены, являвшейся одновременно его помощницей, самого недужного и меня. Мне он намеревался в процессе лечения объяснить, в чем она заключается. Представившись как целитель Мааш, он на ломаном науатль изложил мне суть своего лечебного метода. Держа в руке запястье десятого, он же Макобу, лекарь одно за другим выкрикивал имена божеств, как добрых, так и злых, почитаемых в стране Чиапа. Он объяснил мне, что якобы сердце больного при упоминании имени того бога, который наслал на него недуг, начинает биться сильнее. Пульс учащается, и становится ясно, какому богу необходимо принести жертву, чтобы снять порчу. Но заодно и какие снадобья использовать для лечения. Представьте себе картину. Десятый, исхудавший, с закрытыми глазами, неподвижно лежал навзничь на шкуре кугуара, в то время как старый целитель держал больного за запястье, наклонившись над ним, и выкрикивал тому в ухо: «Какао, светлый бог!» После паузы, необходимой, чтобы проверить пульс, следовало: «Чи-чик, темный бог!» Кого только целитель не называл, тут были и Антун, бог жизни, и Хачиаком, бог могущества, и Те, богиня любви, и множество других богов и богинь Чиапа, имен которых я не запомнил. Однако, в конце концов, абсолютно измотанный старик выпрямился и, признавая неудачу, сказал: «Пульс настолько слаб, что я не смог заметить, чтобы он откликнулся на какое-либо имя». И тут десятый, не открывая глаз, прокрипел: «Меня укусил Бенкицака!» «Ах, вот оно что!» — воскликнул приободрившись лекарь Маш. «Мне и в голову не приходилось, что это кто-то из низших духов. А ведь верно, вот и рано, след укуса». «Прошу прощения, господин целитель», — осмелился подать голос я. «Это был никакой не Бенкицака, его укусил кролик». Врач поднял голову и посмотрел на меня с презрением. «Молодой человек, я держал больного за запястье, когда он произнес слово «Бенкицака», а мне ли не распознать, как изменился при этом пульс? Женщина!» Я удивленно моргнул, но целитель, как казалось, обращался к своей жене. Они поговорили на своем языке, после чего лекарь объяснил мне, что у него возникла необходимость посоветоваться со специалистом по низшим духам, так что он посылает жену за лекарем Каме. Старуха торопливо вышла из хижины, расталкивая локтями столпившихся вокруг зевак, любопытно вытягивавших шеи, и очень скоро к нам присоединился еще один пожилой прощупыватель пульса. Целители Ками и Маш совещались, что-то бормотали, потом по очереди держали вялую руку десятого за запястье, громко выкрикивая им в ухо: «Бенкицака! Бенкицака!» и снова обменивались мнениями. Наконец они согласно кивнули друг другу, и лекарь Ками отдал очередное распоряжение старухе. Она снова поспешно удалилась, а целитель Маш, обращаясь ко мне, сказал: «Бенкицака по своей природе наполовину звери, а потому не понимают смысла ритуалов, и умилостивить такую тварь жертвоприношением невозможно». А поскольку случай не терпит отлагательства, мы с моим товарищем Примеслу решились на крайнюю меру выжигания недуга. Мы послали за плитой солнца, самым священным сокровищем нашего народа. Жена